Яко тяжкий нравом фараону горькому бых, владыко, и Анни, и Амври, душею и телом, и погружен умом, но помози ми. Калом смесився окаянный умом, омымя, владыка, банию моих слез молютя, плоти мои одежду убелив, яко снег. Вообще испытаю моя дела, спасе всякого человека, превосшедшего грехами себе зрю, яко разумом мудрство и согрешит не неведение. Пощади, пощади, Господи, создание Твое, согреших ослабими, яко естеством чистый сам Сы един, и им разве Тебе никто же есть, кроме скверны? Мене ради Бог Сы вообразился и севмя, показал еси чудеса, исцелив прокаженные, и расслабленного стягнув, кровоточивый ток уставил еси спасе прикосновением рис. Струи иорданские пришедши, обрела еси покой безболезненный, плоти сласти избежавши, ея же и нас изми, Твоими молитвами преподобная. Тя Троица славим единого Бога, свят, свят, свят, еси Отче, Сыне и Душе, простое существо, единица присно поклоняемая. Из Тебе обличейся в мое смешение, нетленная, безмужная Мать и Дева, Бог создавый веки, и соедини себе человеческое естество.